Ой, ля-ля-и, чуля-и. Мити на юргубе, мити масияй, ой, ля-ля-и, чуля-и. Ам я мавар моя найта, ну ха-ха, припопочка. Ам я мавар моя найта, ну ха-ха, пасапочка. На юрху петуку ахабдин, ой, ля-ля-и, чуля-и. Мити на юрху петуку ахабдин, ой, ля-ля-и, чуля-и. Хам-на-мавар моя найданю хахари, помочка меня. Люйгу чамана няку диму сахчу, беру амавар. Утку панги ля я на нёвый яй, па-мама уаханки чу. Уя гуйники даю я респайми, чай ям кутимуса, чай ям уэльтануса. Утку панги ля я на нёвый яй, па-мама уаханки чу. Якуй Никита, юя респайми, чай ям кутимуса, чай ям уэльтамуса.